Дверь из сеней тягуче скрипнула, и чьи-то шаги едва слышно зашуршали по земле. Кузьма приподнялся, высунул голову в пролом крыши. Сперва ничего нельзя было разобрать, потом различилась высокая мужская фигура — Николая. Николай прокрался к погребу, неслышно открыл крышку, спустился, вытащил ящик с маслом и понес к бане. «Перепрятать хочет», — понял Кузьма. Весь измучился сегодня с этим маслом, бедный. Николай перетащил оба ящика в баню. Так же тихо он даже, кажется, разулся, чтобы не шуметь. Ушел в избу. Он бы так и остался неуслышанным, если бы не проклятая дверь. Оба раза она предательски певуче пропела. Николай, наверное, всю изматерил ее. Завтра скажет, что масло украли. Надо как-нибудь нечаянно наткнуться на эти ящики, — решил Кузьма, устраиваясь под теплым тулупом Николая. Он только сейчас, когда смотрел через пролом в крыше, вспомнил, что на этом самом сеновале они были с Клавдией год тому назад. И пролом в крыше все такой же. Только тогда через него была видна ярко-красная праздничная заря. А сейчас холодное небо и звезды. Год прошел, елки зеленые. Елизар Колокольников, конечно, не утерпел. Получив наган, он тут же забыл свои обещания, выждал, когда еще больше стемнеет, и прямехонько направился к старику Любавину. Емельяна Спиридоновича дома не было, он остался ночевать у Кондрата. Елизар постоял, подумал и пошел к Кондрату. По дороге напевал песенку про Хасбулата. Хорошее было настроение. У Фёклы в избе горел небольшой огонек. Занавески на окнах спущены, а на окно, выходящее на дорогу, навешена шаль. «Что-то делают», — подумал Елизар и тихонечко перелез через прясло. Решил подглядеть на всякий случай. Перелез, сделал два шага и остановился. Вспомнил про знаменитых любавинских волкодавов. Он не знал, взял себе Кондрат одного кобеля, когда делился с отцом, или нет. Если взял, тогда не стоило подходить к окну. Кобели у Любавиных такие, что впустить он тебя впустит, гад. А когда выходить начнешь, тут он и кидается». Послушал, послушал Елизар, вроде тихо, значит, не взял себе Кондрат собаку. Осторожненько подошел к окну, заглянул под занавеску и видит. Фёкла стоит в кухне, оперлась могучей грудью на ухват. На ее и без того красном лице играет красный свет пламени из печки. На полу, на лавке, на столе всюду крынки, миски, туиски. «Что за хреновина?» — удивился Елизар. За столом сидят Кондрат и Емельян Спиридоныч. Кондрат сидит ближе к окну, загородил своей широкой спинищей все, что есть на столе. Но, судя по всему, а главное по выражению лица Емельяна Спиридоныча, пьют. Пьют и о чем-то беседуют. Фёкла прислушивается к ним, время от времени улыбается. Елизар долго смотрел на эту немую странную картину, но так ничего и не понял. «Не то масло топит, не то сало», — решил он. Ему показалось уютно в избе, тепло, чистенько, а главное, на столе прозрачная, как ручеек, водочка. Булькает она, милая, из горлышка. «Буль, буль, буль». От одного вида под сердцем теплеет. Сидят за столом два умных мужика, с которыми можно про жизнь поговорить, пожаловаться можно. Можно нахмурить лоб и сказать, между прочим, «Я еще про это не слыхал. Узнаю». Или «Вчерась указание прислали, и два умных мужика будут слушать». А это ведь не просто, когда тебя слушают. Елизар так размечтался, что забыл даже, зачем пришел сюда, а когда вспомнил, то обрадовался и пошел от окна. И тут ему на спину прыгнул кто-то живой и тяжелый. Елизар заорал раньше, чем сообразил, что это собака. «Мельян! Кондрат!» — дурным голосом закричал он, закрывая от собаки лицо. Кобель норовил цепиться в горло. Елизар пинал его ногами и орал. «Мельян! Кондрат!» Из избы выбежали, оттащили пса. Емельян Спиридонович держал его, а Кондрат взял Елизара за грудки. Негромко, нисколько не угрожая, спросил. «Ты что?»